Глава первая. Путешествие на юг. Алин приподнялся на локти и подставил циферблат часов под голубую лампочку над изголовьем. 6:20. Через час они будут в Роквилле. Наверное, его разбудила внезапная тишина, наступившая, когда поезд остановился. Он напряженно прислушивался, но за исключением шипения пара и хлопнувшей двери где-то в другом вагоне, все было тихо и спокойно. В двухместном купе через стенку лениво переговаривались пассажиры. Один из них громко зевнул. Алин решил, что они остановились в Дусвилле. И действительно, чей-то одинокий голос огласил ночь протяжным криком. «Дусвиль!» Локомотив снова зашипел. Тот же голос, видимо, продолжая прерванный разговор, крикнул по-французски. «Только не сегодня вечером, ни в коем случае!» Ему в ответ в отдалении прозвучал смех. Голоса постепенно стихли, им на смену пришел самый характерный звук железнодорожных станций — стук молотка обходчика. Но и остальное постукивание постепенно замерло вдали. Алин спустил длинные ноги с полки и сполз на пол. Шторка на окне была задвинута неплотно. Алин заглянул в просвет и уперся взглядом в фрагмент рекламного плаката и часть туловища носильщика. В руке у носильщика была лампа. Лампа качнулась, колокольчик зазвенел, и поезд послушно лязгнул. Носильщик и плакат сменили ноги пассажиров, сошедших в Дусвилле. Сваленный в кучу багаж, кусочек пустой платформы и череда убегающих назад пятен света. Затем все вновь погрузилось во тьму со смутными очертаниями скал и оливковых деревьев. Поезд набрал скорость и завел свою привычную монотонную песенку. «Там-там, где дом, там-там, где дом». Алин, стараясь не шуметь, поднял штору. Поезд пересекал прибрежную часть долины. В лунном сиянии холмы и деревья казались совсем бледными, а скалы — мрачными и величественными. Крутая насыпь, словно ставня, скрыла вид за окном. За насыпью показалась деревня, и несколько секунд Алин смотрел в окно освещенной комнаты, мужчина, поглощавший завтрак, и женщина, наблюдавшая за ним. Что заставило их подняться в такую рань? Только что они были перед его глазами, близко и отчетливо, и вот уже пропали. Он отвернулся от окна и подумал о Трое, так же, как и он, любивший путешествовать на поездах. Наверное, ей сейчас тоже не спится. Через 20 минут он зайдет к ней. Трой ехала в соседнем одноместном купе. А пока Алин принялся одеваться, стараясь сохранять равновесие и устойчивость в этом маленьком, шумном и очень нестабильном мирке. «Привет!» — раздался из сумрака нижней полки тоненький неуверенный голосок. «Нам пора выходить». «Привет», — ответил Алин. «Нет, спи». «У меня сна не в одном глазу. Если честно, я почти всю ночь не спал». Алин, искавший рубашку на ощупь, пошатнулся, оцарапав голень о край чемодана, и беззвучно выругался. «А что же тогда ты одеваешься?» — не унимался голосок. «Мы ведь не выходим». «Чтобы быть готовым, когда нужно будет выходить». «Понятно», — сказал голосок. «Мама тоже готовится выходить?» «Пока нет». «Почему?» «Рано еще». «Она спит?» «Я не знаю, дружище». «Тогда откуда ты знаешь, что она не готовится?» «На самом деле я этого не знаю. Я лишь надеюсь, что она спит». «Почему?» «Хочу, чтобы она отдохнула. А если ты еще раз спросишь, почему, я не отвечу». «Понятно». Наступила пауза. Внизу тоненько хихикнули. «Почему?» — спросил голосок. Алин заметил, что надел с трудом обнаруженную рубашку наизнанку. Пришлось снимать и переодеваться. «А если?» — не унимался голосок. «Мое почему будет по делу, ты ответишь?» «Оно должно быть по исключительно важному делу». «Почему ты собираешься в темноте?» «Я полагал», — сказал Алин сукаризной, — «что все маленькие мальчики крепко спят и боялся их разбудить». «Но ведь теперь ты знаешь, что они не спят. Тогда почему?» «Ты абсолютно прав», — признал Алин. Поезд повернул, и Алина качнула к двери. Он зажег свет и посмотрел на сына. Рики выглядел так, как выглядят маленькие мальчики утром в постели, словно заново родившимся. Темные волосы живописно растрепались по лбу, глаза блестели, от щек и губ прямо-таки исходило сияние. Про Рики можно было сказать, что он такой новенький, даже краска не успела высохнуть. «Мне нравится ехать в поезде», — сказал он. «Нигде так классно не было. Пап, а тебе нравится поезд?» «Да», — ответил Алин. Он открыл дверь туалета, где автоматически зажегся свет. Рики наблюдал, как отец бреется. «Где мы сейчас?» — спросил он. «У моря. Оно называется Средиземным. Когда расцветет, мы увидим его». «А сейчас поздняя ночь?» «Не совсем. Очень раннее утро. Там снаружи все крепко спят», — не слишком уверенно предположил Алин. «Все?» «Почти все. Спят и храпят». «Все, кроме нас», — с удовольствием отметил Рики. «Ведь мы очень ранним утром в классном поезде совсем не спим. Да, пап?» «Да, скоро мы будем проезжать мимо дома, куда я завтра отправлюсь. Поезд там не останавливается, поэтому мне придется доехать с вами до Роквилля, а потом вернуться обратно на машине. Ну а вы с мамой останетесь в Роквилле». «А где ты будешь жить, с нами или в том доме?» «Иногда с вами, иногда в том доме. Он называется «Шато де ла Шевр де Ржан», что означает «замок серебряной козы». «Смешное название», — сказал Рики. За окном рассыпался сноп искр. Свет, отбрасываемый вагоном, заскользил по каменной стене. Поезд начал крутой подъем. Постепенно он замедлил ход настолько, что можно было обстоятельно разглядеть все снаружи. Локомотив, словно надорвавшись, почти замер. За окном примерно в сотни ярдов стоял огромный дом. Казалось, он вырастал из скалы. Над ним ярко сияла луна. Одно единственное окно, прикрытое цветной занавеской, светилось тусклой желтизной. «Кто там снаружи не спит?» — заметил Рики. «Снаружи или внутри?» — задумался он. «Папа, где эти люди? Снаружи или внутри?» «Думаю, для нас они снаружи, а для себя внутри». «Снаружи поезда, но внутри дома», — согласился Рики. «А если бы поезд проехал через дом, то тогда они бы для нас были внутри или снаружи?» «Будем надеяться», — угрюмо заметил его отец, — «увлечение метафизикой с возрастом пройдет». «А что такое метафизика? Смотри, вон они в своем доме. Мы остановились, да?» Окно купе находилось прямо напротив освещенного окна в похожей на скалу стене дома. Размытая тень двигалась по комнате с другой стороны занавески. Она постепенно разбухала и вдруг превратилась в черное тело, прижатое к стеклу. Алин издал непроизвольный возглас и подался вперед. «Конечно, ты стоишь прямо у окна», — вежливым тоном высказал обиду Рики, — «и тебе-то все хорошо видно». Поезд судорожно вздрогнул, с многоголосым скрежетом прополз через туннель и, набирая скорость, начал спуск к морю. Дверь купе отворилась, в проеме стояла Трой в шерстяном халате. Ее короткие волосы были растрепаны и свисали на лоб, как у сына. Лицо было бледно, глаза потемнели от тревоги. Алин быстро обернулся. Трой перевела взгляд с мужа на сына. «Вы смотрели в окно?» — спросила она. «Я смотрел», — сказал Алин. «И, судя по выражению твоего лица, ты тоже». «Ты не поможешь мне с чемоданом?» — попросила Трой и добавила, обращаясь к Рике. «Я скоро вернусь и помогу тебе одеться, милый». «Вы что, уходите?» «Мы будем в соседнем купе, и очень недолго», — сказал Алин. «Все-таки в поезде все не так, как дома». «Мы понимаем», — заверила Трой сына. «Но ведь ты в порядке, правда?» «Правда», — тихонько произнес Рики, и Трой погладила его по щеке. Когда они оказались в соседнем купе, Трой села на полку и уставилась на мужа. «Поверить не могу», — сказала она. «Мне жаль, что ты это видела». «Значит, мне не померещилось. О, Боже, как не кстати. Так ведь теперь надо что-то делать». «Боюсь, я не могу развернуть бурную деятельность, передвигаясь со скоростью 60 миль в час. Надо будет позвонить в префектуру, когда мы прибудем в Роквиль». Он сел рядом с женой. «Не принимай близко к сердцу, дорогая. Возможно, тому, что мы видели, найдется вполне заурядное объяснение». «Разве может быть другое объяснение? Хотя, расскажи-ка, что ты видел». «Освещенное окно, задернутое легкой занавеской», — начал Алин, стараясь быть точным. Женщина упала на занавеску, и та тут же пошла вверх. Позади женщины, но вне поля нашего зрения, должно быть, находилась очень яркая лампа, которая освещала мужчину в белом одеянии, стоявшего в глубине комнаты и справа от нас. Его лицо, как ни странно, оставалось в тени. У него за спиной справа находилось нечто, напоминавшее колесо. Он стоял, подняв правую руку. «А в руке?» «Да, я заметил. Именно этот момент смущает больше всего», — ответил Алин. «А потом туннель. Все было как в старых фильмах. Неожиданный кадр, который исчезает слишком быстро, чтобы произвести по-настоящему глубокое впечатление. Картинка мелькнула и пропала». «Нет», — продолжала Трой, — «я не хочу верить в то, что видела, не хочу думать о том, что сейчас, возможно, творится в том доме». «А каков сам дом? Как на гравюрах Доре, образчик дурного романтического вкуса». «Я пойду, переговорю с проводником», — сказал Алин. «Возможно, он тоже видел. Вполне вероятно, не мы одни бодрствовали и смотрели в окно, хотя мне кажется, что свет горел только в моем купе. В твоем, кстати, было темно». «Я опустила штору и думала, как это странно, подглядывать за жизнью других людей через окно поезда». «Понимаю», — отозвался Алин, — «словно смотришь в волшебное зеркало». «А потом увидеть такое. Кривое получается зеркало». «Не переживай, я поговорю с проводником, вернусь к себе и соберу Рики. Мы должны быть в Роквилле примерно через 20 минут. Ты в порядке?» «Лучше не бывает», — ответила Трой. «Только на Золотом Юге вы сможете действительно беззаботно отдохнуть», — вспомнил рекламный лозунг Алин, глядя на жену. Затем он вышел в коридор и открыл дверь в свое купе. Рики по-прежнему сидел на нижней полке. Руки у него были крепко сжаты, глаза широко открыты. «Тебя так долго не было», — сказал он. «Мама придет через минуту, а мне нужно перекинуться парой слов с тем малым в коридоре. Не дрейфь, дружище». «Ладно», — согласился Рики. Проводник, человек с бледным лицом и ямочкой на подбородке, дремал на откидном сиденье в переднем конце вагона. Алин, который уже успел выяснить, что проводник почти не говорит по-английски, заговорил на французском, стараясь высказываться как можно более дипломатично. Долгое отсутствие практики лишь незначительно сказалось на плавности французской речи Алина. Он спросил, не случилось ли проводнику бодрствовать в тот момент, когда поезд остановился перед туннелем несколько минут назад. По лицу проводника было видно, что он пытается догадаться, на что, собственно, жалуется пассажир. То ли на то, что он заснул на рабочем месте, то ли на незапланированную остановку поезда. Алину потребовалось несколько минут, чтобы избавить его от тяжелых сомнений и выяснить, что проводник задремал, с кем не бывает, несколько раньше, чем поезд подошел к туннелю. «Извините за беспокойство», — начал Алин. «Но, может быть, вы знаете, как называется тот большой дом, что находится у входа в туннель?» «О, конечно, конечно, мсье, я знаю этот дом. Ведь сам-то из этих мест. Его тут все знают, уж больно он старый. А называется он «Шато де ла Шевр д'Аржан». «Я так и думал», — сказал Алин.